Глава 6. Первая мысль, которая промелькнула в голове, как я выгляжу. Наверняка неважно. Руки мои все в вишневом соке. И рот, возможно, тоже. «Что ты тут делаешь?» — быстро спросила я. «Живу», — улыбнулся Андрей. «Живешь?» — удивилась я. «Где?» Парень кивнул в сторону дачи Филатовых. Я ничего не понимала. «А я здесь», — отозвалась я, указав рукой на наш дом. Странно, почему я Андрея тут раньше не видела. Забавно. Утром я пыталась разузнать, где он живет, а парень тут, под моим носом. Вот так совпадение. «Да уж. Я, конечно, предполагал, что мы с тобой соседи, но не думал, что настолько», — сказал Андрей. «Привык, что здесь живет Никанор?» «Он моему отцу сдал эту дачу», — сказала я. «До конца лета». «Понятно». Я, наконец, выбралась из куста вишни, попутно запнувшийся какой-то сучок. Теперь мы стояли друг напротив друга. Я спрятала липкие руки за спину. Невольно вспомнился вечер, когда я принарядилась в нашу первую встречу с Игорем. А вот Андрей видит меня второй раз. И снова в каком-то непрезентабельном виде. «Почему я раньше тебя здесь не встречала?» — спросила я. «Я приехал на дачу только вчера утром», — ответил Андрей. «Как сдал последний экзамен? Сразу в Николаевку». «Вот как». У человека первый выходной день был, не успел приехать, а тут мы с Пу. Со своими злоключениями. «Вы с Игорем братья?» — спросила я. «Если честно, парни были совсем между собой не похожи. Оба высокие, симпатичные, но такие абсолютно разные. Игорь — копия Тамары Арсеньевны, а вот Андрей не похож на родителей. Разве что только ростом пошел в отца. Наверное, я слишком откровенно пялилась на парня, пытаясь разглядеть в нем знакомые черты. Перехватив мой заинтересованный взгляд, Андрей улыбнулся. «Ты уже успела с Игорем познакомиться?» «Успела», — кивнула я. Не стала уточнять, насколько близким получилось наше знакомство. Надеюсь, я не покраснела. Мы продолжили в упор смотреть друг на друга. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем я произнесла. «Если честно, я уже сегодня предприняла попытку найти тебя». «Вот как?» — удивился Андрей. «Зачем?» «Ну, я же должна вернуть тебе деньги за ветклинику, за такси», — начала перечислять я. «А, ты об этом?» — откликнулся парень. Мне показалось, в голосе его звучало разочарование. «Но дело не только в деньгах, конечно», — поспешно добавила я. «Далеко не в деньгах. Вчерашний день, он такой... В общем, я...» В этот момент я услышала Пуговкин задорный лай. Митька, ворча на собаку, распахнул калитку. Пу тут же ворвалась на участок и понеслась в нашу сторону. Проигнорировав меня, она кинулась на руки к Андрею. Парень совершенно этого не ожидал. Как и мы с Митей. Если б не ее пластиковый воротник, Пуговка облизала бы своему спасителю все лицо. Андрей со смехом уворачивался от собаки. «Что тут происходит?» Подошел к нам Митька. Он заинтересованно смотрел на Андрея, которому на руки бесцеремонно взгромоздилась Пу. Собака у нас, конечно, дружелюбная, но не настолько, чтобы накидываться с объятиями на незнакомых людей. «Митя, это Андрей», — быстро пояснила я. «Тот самый парень, который вчера оказал Пуговке первую помощь». «Ого!» — с удивлением воскликнул брат, протягивая Андрею руку. «Митя!» «Андрей, очень приятно», — ответил рукопожатием парень. Одной рукой он продолжал придерживать Пуговку. «Давай ее сюда!» Со смехом протянула я руки к собаке. «Пу, ну ты что? Приклеилась к человеку!» В тот момент подумала, что скоро уже не буду воспринимать Андрея без своей Пуговки в его объятиях. Наверное, Митя решил, что наш спаситель сам по каким-то причинам вышел на нас, поэтому поспешила сообщить брату. «Представляешь, Андрей живет по соседству». Митька завертел головой. Тогда я глазами указала ему на дачу Филатовых. «Нифига себе!» — пробормотал Митя. «Неожиданный поворот!» Наверняка Андрея удивила наша бурная реакция на новость о том, что он живет в соседнем доме. Просто за неделю, что мы общались с Игорем, он ни разу не обмолвился о том, что у него есть брат. «Что ж, был рад познакомиться», — кивнул Митьке Андрей. «Мне пора. Я как раз шел к калитке, когда заметил Сашу в кустах». Я смутилась. Андрей с улыбкой взглянул на меня. «До встречи». Парень погладил на прощание пуговку, которая по-прежнему сидела у меня на руках. Собака тут же принялась вилять хвостом. «Пока!» — хором ответили мы с Митей. Андрей ушел, а мы продолжили стоять на месте и смотреть на пустой участок Филатовых. «Ты знал, что у Игоря есть брат?» — спросила я Митю. «Не!» «Да отпусти ты Пу! Что в нее вцепилось?» Я спустила собаку на землю. Пуговка тут же принялась гоняться за капустницей. «А где, кстати, Игорь? Ты должен в курсе быть. Вы же с ним лучшие дружки теперь». После нашего поцелуя на речке парень по-прежнему старался меня избегать. «Он еще вчера в город уехал», — ответил Митька. «Сегодня, кстати, днем вернуться должен». «Понятно», — проворчал я. «Один в город, другой из города. Одни мы с тобой, невыездные». Мы с Митей, не сговариваясь, побрели к дому. «А сама-то утром куда учесала?» — спросил брат. «Я с Таней за земляникой ходила. Будила ж тебя. Ведро с ягодами, кстати, на столе». Митя как-то странно покосился на меня. «А ты, судя по всему, решила все виды ягод в Николаевке ликвидировать». «О чем ты?» — не сразу поняла я. Совсем забыла, как недавно накинулась на куст вишни. «Только не говори, пожалуйста, что у меня рот грязный. Ты выглядишь...» Митька на мгновение задумался. «Очень кровожадно!» «Проклятье!» — покачала головой я. «А что это у тебя в кармане?» — поинтересовался Митя. «В каком кармане?» — сделал я невинное лицо. «В единственном!» — хмыкнул брат. «Телефон, что ли?» Пришлось сознаться, что я решила позвонить Тасе. Митька только укоризненно покачал головой. «Забудь обиды!» «Тут все равно не ловит», — сказала я разочарованно. «Цивилизация обошла Николаевку стороной. По крайней мере, на нашем участке очень слабый сигнал». Митя продолжил сверлить меня взглядом. «Ну что ты на меня взъелся?» — рассердилась я. «Нужно как-то задобрить брата». Я решила перевести тему. «Пойдем, я тебе землянику с молоком дам. Как там наша речка?» «Пока не вышла из берегов», — хмыкнул в ответ Митя. «Ладно, тащи сюда свою землянику». Игорь, вернувшись из города, первым делом зашел за Митей. Мы в это время обедали на кухне. «Мить, не хочешь прогуляться?» — спросил он, не глядя на меня. «Игорь, проходи», — радушно пригласил отец. «Пообедаешь с нами? У нас сегодня в меню плов. Саша готовила». «Нет, спасибо. Я не голоден», — вежливо ответил Игорь. «В городе поел». Немного задевало, что парень нарочно игнорирует меня уже который день. Что ж, похоже, наша дружба закончилась, не успев начаться. Я тоже старалась на него не смотреть и молча жевала, глядя в тарелку. «А я как раз закончил», — сказал брат, выходя из-за стола. Митя с Игорем ушли, громко хлопнув дверью. Мы с отцом остались вдвоем на кухне. «Пап, а ты знал, что у наших соседей два сына?» — спросил я. «Знал», — кивнул отец, делая глоток горячего чая. «Вова, Владимир Николаевич, мне об этом еще в первый вечер нашего знакомства сообщил». «Странно», — задумчиво проговорила я. «А Игорь нам ничего о брате не рассказывал». «А вы заводили разговор на эту тему?» «Нет», — смутилась я. «Лично я не заводила такой темы. Да, я с Игорем вообще ни о чем толком поговорить не успела. Он сразу целоваться полез». С разочарованием подумала я. «А почему ты меня об этом спрашиваешь?» — заинтересовался отец. «Я сегодня встретила Андрея, который помог мне с пуговкой. Оказалось, он сын Владимира Николаевича. Только вчера приехал на дачу». «Вот как?» — удивился отец. «Значит, спаситель ваш нашелся? А я и не знал имени старшего сынишки Вовы. Что ж, Филатовы воспитали достойных парней. Я промолчала. Ничего против сынишек Филатовых не имела. После обеда я взяла в руки книгу и вышла на веранду. Дул теплый летний ветерок, вокруг шумели деревья. Строчки в голову совсем не лезли. Я изредка поглядывала на соседний участок. Из дома вышла Тамара Арсеньевна. Приветливо помахав мне рукой, она с садовыми ножницами подошла к пионам. Я улыбнулась, помахала ей в ответ и вновь уткнулась в раскрытую книгу. Я пыталась хоть как-то вникнуть в суть повествования, не отвлекаясь на собственные размышления. На веранду вышел отец. «Ты почему на речку не идешь?» — спросил он, усаживаясь рядом со мной. Я захлопнула книгу и продемонстрировала обложку. «Чехов?» «Здесь в доме нашла. Мои книжки уже надоели», — ответила я. «Вообще, Никанор Иванович собрал на своей даче неплохую библиотеку». «Это точно», — рассмеялся отец. «Все понемножечку теперь просвещаемся». Я вспомнила про Митьку, которого обычно не заставишь ни строчки прочитать. Зато брат начал разгадывать сканворды. Тоже тренирует мозг. «Послушай», — начала я, вновь раскрывая книгу. «Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя. Но пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь». Я немного помолчала. «Папа, разве можно объяснить, что такое любовь?» «Хороший вопрос», — рассмеялся отец, потрепав меня по волосам. «Ты же знаешь, что я в этом неопытен». «Неужели последней женщиной, которую ты любил, была мама?» Осмелилась я задать вопрос. Отец тут же помрачнел. Наверное, не стоило спрашивать об этом. Всякий раз, когда мы заводили разговор про маму, папа становился очень печальным, осунувшимся, будто вмиг старел на несколько лет. Мамы уже давно нет в наших жизнях. Ее не стало, когда мы с братом были совсем маленькими. Митька так вообще грудным ребенком. Мы старались не спрашивать о матери по той причине, что воспоминания о ней приносили отцу слишком много боли. За все эти годы у папы не было серьезных романов. Он был женат на своей работе. Несколько лет назад мы с Митей серьезно озаботились неустроенной личной жизнью родителя. Когда я училась в 8 классе, а брат в 6, к нам в школу пришла Наталья Владимировна, новый учитель по русскому языку и литературе. Лично мне она показалась настоящим идеалом. Красивая, женственная, утонченная. Она носила нарядные блузки, а волосы заплетала в изящную французскую косу. Ни один урок меня так не увлекал. Возможно, именно этому учителю я по сей день обязана своей любовью к чтению. Я Митьке все уши прожужжала, как было бы здорово, если бы наш отец и Наталья Владимировна были вместе. Поначалу брат ужаснулся такой идеей, но постепенно я смогла его убедить, что наша русичка — лучшая кандидатура на роль новой жены для папы и нашей мачехи. Осталось дело за малым — их познакомить. Тут уж Митька начал геройствовать. На что только не пойдешь ради личного счастья родителя. Брат с завидной регулярностью приносил в дневнике 2 по русскому языку и литературе. Подкладывал кнопки на стул, огрызался. Отец практически каждый день приходил в школу, потому что Наталья Владимировна всякий раз вызывала его поговорить о Митином поведении. Папа не понимал, где он упустил Митьку и что с братишкой вообще происходит. Когда Митя запер Наталью Владимировну в кабинете после уроков, я предупредила его, чтобы он придержал коней. Такими темпами вряд ли русичка сама захочет войти в нашу семью. Вся эта история с нашим горе-сватовством закончилась внезапно и полным крахом. Наталья Владимировна посреди четверти укатила жить в Москву к своему бойфренду, которого мы в расчет почему-то не брали. А Митька потом страдал, исправляя свои оценки. Тогда брата даже хотели оставить на 2 за неуспеваемость. Отец, так и не ответив на мой вопрос, поднялся на ноги. В этот момент калитка распахнулась, и на участок зашел Митька. Пуговка семенила следом за братом. Куда это они ходили? «Пу!» — громко проговорил отец. «Сходишь со своим стариком прогуляться до берега?» Для Пуговки это была не проблема. Ей вечно на месте не сидится. Кажется, она уже привыкла к своему воротнику. И он ей ничуть не мешал. Пу тут же развернулась и стала дожидаться, когда отец дойдет до нее. Вдвоем они вышли за калитку и отправились в сторону реки. Игорь поджидал Митьку по ту сторону забора. Брат целенаправленно вышагивал ко мне. «Интересно, что ему нужно от меня?» Задумали что-то. «Привет!» — поздоровался брат, присаживаясь рядом со мной на деревянные ступени, где совсем недавно сидел отец. «К чему эти приветствия? Будто мы с ним не виделись буквально пару часов назад». «Что читаешь?» «Ой, Мить, не томи!» — буркнула я. «Что вам надо?» «Ты знала, что Игорь увлекается фотографией?» — спросил Митя. «Нет», — пожала я плечами. «Откуда мне об этом знать?» Брат воодушевился. «Игорь привез из города крутой пленочный фотоаппарат! Лейку! Класс?» «Я в этом не очень разбираюсь», — честно призналась я. «Он и мне дал щелкнуть пару раз», — похвастался Митя. «Даже пленки на меня не пожалел». «Какой щедрый!» — покачала я головой, взглянув на Игоря. Тот по-прежнему стоял за нашим забором и курил. «И что же ты сфотографировал?» «Пуговку», — немного разочарованно протянул Митя. «Но суть не в этом. Мы тут наткнулись на крутое поле с подсолнухами. Они там такие огромные, наверное, 2 метра. «Ого! Впечатляет», — отозвалась я. «А что вам от меня-то нужно?» «Игорю нужно портфолио сколотить. Будешь моделью?» «Я? Ну не я же!» — рассердился Митя. «А что?» — засмеялась я. «Ты высокий, фотогеничный. Ну-ка, покрутись!» «Сама крутись!» — буркнул Митька. Брат поднялся с крыльца, тогда я тут же схватила Митю за руку. «Погоди ты!» — рассердилась я. «Если честно, мне очень хотелось пойти с парнями посмотреть на огромные подсолнухи. А почему Игорь сам не попросит меня, чтобы я это позировала?» «Не знаю, что там у вас произошло!» — проворчал Митя. «Только я посыльным больше не буду. Общайтесь напрямую. Ты пойдешь фотографироваться? Если не хочешь, так и скажи. Королевишна!» «Ладно, ты чего так разошелся?» — удивилась я. «Зови Игоря к нам. Мне нужно переодеться». Я поднялась наверх. Слишком наряжаться не входило в мои планы, но на фотографиях хотелось выглядеть хорошо. Я схватила со спинки стула светлое кружевное платье, которое надевала в первый вечер, когда хотела произвести впечатление на Игоря. Немного подумав, повязала в волосы белую атласную ленту. Подкрасила ресницы. Сойдет. Не мисс Вселенная, конечно, но в подсолнухах фотографироваться самое то. Поймала себя на мысли, что здорово было бы встретить Андрея, когда я в таком нормальном образе. Не заплаканная, не испачканная, не растерянная. «Сойдет?» — спросила я у парней, спустившись вниз. «Ничего так», — ответил Игорь, осмотрев меня с ног до головы. «Подтянешь». «Ой, спасибо, ты так великодушен», — ядовито откликнулась я, сделав книксон. Мы с Игорем буравили друг друга сердитыми взглядами. Митька с удивлением посмотрел на нас. «Да уж, весело», — пробормотал брат. «Ну что, идем к подсолнухам?» По дороге к месту предстоящей фотосессии Митька доставал Игоря с расспросами по поводу его камеры. «Тут есть ручная настройка выдержки и диафрагмы?» «А автоматический баланс белого?» «Сменный объектив в комплекте? Офигеть! Саша, ты слышала?» «Слышала, слышала», — отозвалась я. «Интересно, как Игорь будет меня фотографировать, если между нами такое напряжение?» «Я уже знаю, что попрошу у отца на день рождения», — мечтательно произнес Митька. «У каждого свои проблемы». Залитое вечерним солнцем поле с подсолнухами казалось бескрайним, а сами растения были такими яркими, будто мы попали в пестрые декорации. «А вы знали, что самый высокий подсолнух достигал высоту 7 метров?» — решила я блеснуть своими знаниями. На самом деле, это я в доме наткнулась на старый глянцевый журнал, в котором была статья с рекордами из книги рекордов Гиннесса. «По-моему, уже 9 метров», — откликнулся Игорь. «У тебя старые сведения». «Может быть», — пожала плечами я. Знаешь ли, я это не отслеживаю. Судьбу всяких растений. Ого! Вот бы на такой подсолнух залезть! Мечтательно проговорил Митя. Зачем тебе? Рассмеялась я. Наверняка там телефон хорошо ловит, подколол меня брат. Митя до сих пор не мог мне простить, что я нарушила наш договор и использовала телефон не в экстренной ситуации. «Жаль, семечки пока не созрели», — проговорил Митька, разглядывая жесткий высокий стебель. «Многого хочешь», — добродушно ответила я. «Так, предлагаю уже приступить к съемке», — покончил с нашим препирательством Игорь. «Пока солнце не село». Мы выдвинулись вглубь лабиринта из ярко-рыжих подсолнухов. Я шла первой, за мной Игорь, последним плелся Митька. «Вот здесь солнце классно падает», — услышала я голос Игоря спустя несколько минут. Обернулась. Парень что-то выстраивал в своем фотоаппарате. Митьки поблизости не было, и подсолнухи не такие высокие. «А где Митя?» — с подозрением спросил я. Игорь тоже оглянулся. «Понятия не имею», — сухо ответил парень, пожав плечами. «Надеюсь, Митька все это не подстроил, чтобы примирить нас с Игорем». «Стой! Вот так!» — приказал Игорь. — «Хорошо!» Я замерла. Игорь долго смотрел на меня, затем поднес к лицу фотоаппарат. Щелк! «Митя рассказал мне, что вчера произошло с тобой и вашей пуговкой». И она непроизвольно нахмурилась. «Наверное, не стоило сейчас заводить об этом разговор», — вздохнул Игорь. «У тебя стало такое суровое лицо?» «Мне неприятно об этом вспоминать», — призналась я. «Как думаешь, что творится в этой усадьбе?» Игорь сделал еще один кадр. «Я об этом стараюсь не думать», — ответила я. «Никогда больше не подойду к этому заброшенному дому. Слишком плохие ассоциации теперь с этим местом». Игорь промолчал. «Только не выясняйте, пожалуйста, что там происходит в этой усадьбе», — продолжила я. «Конечно, если тебя разбирает любопытство, пожалуйста. Только не смей тащить с собой Митьку. Это может быть очень опасно». «То есть на меня тебе наплевать?» Опустив фотоаппарат, Игорь посмотрел мне в глаза. «Я не это имела в виду», — смутилась я. «Ладно, Саш, расслабься». Кажется, впервые за несколько дней Игорь мне искренне улыбнулся. «Не буду я подвергать твоего Митьку опасности». Игорь подошел ко мне и взял за руку. «Пойдем дальше», — предложил он. «Будем ловить лучи уходящее солнце». Парень повел меня вдоль высоких подсолнухов. Внезапно мы перешли на быстрый шаг, а затем и вовсе на бег. Мы бежали по полю, держась за руки. Честно, я уже не могла определить, в какой стороне находится наша дача. Это было так странно — заблудиться летним тихим вечером в подсолнухах. Игорь резко остановился. Я едва в него не врезалась. «Вот». Немного отдышавшись, он задрал голову и посмотрел на вечернее зарево. «Встань сюда!» Парень пропустил меня вперед. «Превосходно!» Игорь радовался, как ребенок. «Что превосходного?» — не понимала я. «Мы его поймали. Вечернее солнце. Оно будто заблудилось у тебя в волосах. Потом посмотришь, как фотографии будут готовы». Игорь сделал еще несколько кадров. Затем парень подошел ко мне и поправил мою белую ленту. «Саша», — начал Игорь, — «наверное, я должен извиниться. Я был несколько груб. Я промолчала. Игнорировал тебя. Просто...» Игорь на мгновение задумался. Немного к такому не привык. «К такому?» — переспросила я. Игорь замялся с ответом, хотя, кажется, я понимала, что он имеет в виду. Парень знал, что он красивый. Привык к постоянному вниманию девчонок. Или думал, что я первая кинусь к нему на шею с объятиями. «Я тебе не нравлюсь?» — прямо спросил Игорь, глядя мне в глаза. «Это все сложно объяснить», — растерянно начала я. «Если честно, Игорь отпугнул меня такой настойчивостью и самоуверенностью. Ты хороший, мне хотелось бы иметь такого друга, как ты». «Нет, нет», — покачал головой Игорь. «Что «нет, нет»?» Тут же нахмурилась я. «Я никогда не был во френдзоне и не собираюсь там оказываться». «Как знаешь», — сердито пожала я плечами, отворачиваясь от Игоря. «Дружба — это пока все, что я могу тебе предложить. Уверен, когда ты узнаешь меня ближе, ты поменяешь свое мнение». самодовольно сказал Игорь, вновь дотрагиваясь до ленты в моих волосах. До конца этого лета? Так точно. Может, заключим пари? Я никогда раньше не добивался девушек, но могу попробовать. Конечно, наверняка до этого только девушки добивались тебя. С раздражением подумала я. Если Игорь вновь сейчас полезет целоваться, я и ударить могу. На мое счастье, в этот момент из высоких подсолнухов показалась Митькина голова. Мы с Игорем отпрянули друг от друга. «Вы нормальные, нет?» — сердито проговорил брат. «Только наклонился шнурок завязать, а они уже смылись! У меня в этих дурацких подсолнухах клаустрофобия началась!» Митька замолчал и с подозрением покосился на нас. «Надеюсь, я вам не помешал?» «Ты даже не представляешь!» — недовольным голосом начал Игорь. «Ты даже не представляешь, как ты вовремя!» — перебив парня, быстро ответила я.